то есть не военного, а штатского человека Фабрицио дель Донго в дыму пламени среди смертей на поле Ватерлоо. Как мне передавал сам Антон Палч, Толстой закончил свои признания словами: «Да, у Стендаля я многому научился, прекрасный сочинитель». Тут Алексей Максимович протянул вверх указательный палец и, наморщив лоб, притворно погрозил: «Однако на нашем съезде о данной детальке в «Войне и мире», думаю, говорить вслух и неуместно, и не своевременно. Не нас судят, а мы — судьи мира». Прямая, как будто проложенная по ученической линейке, парковая дорожка вела к большому двухэтажному дому. Как и ровные дорожки среди клумб и аккуратно подстриженных газонов, дворец был желтого, охренового цвета, и только белым выделялись массивные колонны входа. За домом виднелся пойменный луг, заросший высокой травой, а дальше отливала синевой Москва-река. После многих часов заседаний каждый чувствовал, как спадает усталость, и после большого города широко и вкусно дышится. Однако многих, кого Горький почти ежедневно приглашал к себе под Москву в Горки, восхищала не только природа, но он сам, простой, доступный, не устающий восторгаться тем, что под его началом происходило в Москве, в колонном зале Дома Союзов, где работал первый Всесоюзный съезд советских писателей. Почти 600 писателей, представляющих более 50 национальных литератур, собралось в столице первого в мире социалистического государства на первый в истории человечества форум своего профессионального союза. И, наверное, каждый ехал сюда из своих мест с мыслью встретить, увидеть своими глазами, если удастся, то и поговорить, даже просто перекинуться одним-двумя словами с великим пролетарским писателем. Однако многие ожидали, вот соберутся в зале, и на сцену, бережно поддерживаемый под руки, выйдет Максим Горький. Но какая выказалась глубокая, искренняя и сердечная радость, когда на сцене появился действительно он, только высокий, стройный, двигающийся легким и вместе с тем твердым, упругим шагом. Ему долго не давали говорить, аплодисменты не стихали. Волнами катились по залу, а он стоял на трибуне и то морщился от неудовольствия, что мешают, то растирал кулаком слезы, тоже от радости, от счастья. Всю жизнь, казалось, он готовился к этому событию, и вот свершилось». И не могло не припомниться, когда-то, а если точно, то 54 года назад, вот здесь, в колонном зале бывшего дворянского собрания, где они заседали нынче, тоже проходил съезд литераторов. Тогда, в 1880 году, в Москве на Тверском бульваре открывался памятник Пушкину, и по этому случаю самые известные русские писатели прибыли на всенародное торжество. Решено было сказать слова, посвященные великому поэту. Ждали Толстого, но он не приехал. Зато были Достоевский, Тургенев, Островский, Иван Аксаков, Григорович, Аполлон Майков. В ту пору Алёше Пешкову исполнилось 12 лет. И он, хотя и глотавший уже книгу за книгой, не мог по-настоящему оценить значение огромного события в культурной жизни России. Лишь позже прочитал, как и о чем говорили на торжестве те знаменитости. Особенно потрясла всех речь Достоевского. В ней, кроме великого восхищения гением Пушкина, о чем говорили все, была и его собственная программа, его личное отношение к литературе и жизни. Не принял и не мог принять юноша Пешков главного воззвания, с которым великий русский писатель обращался к каждому в своей речи: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость». Эту мысль Достоевский вывел из образа пушкинских героев и в первую очередь из образа бунтаря Алеко. Да как можно было призывать к такому: «Победишь себя, усмиришь себя».